Глава 18. Я шла от автобусной остановки в сторону маленькой квартирки на первом этаже, которую любезно пожертвовал для меня Владимир. Живу там уже несколько дней и кое-как начинаю привыкать. Не могу привыкнуть только к общественному транспорту. Все же передвижение исключительно на машине ужасно балует. Как и брак с обеспеченным человеком. Ноги начали побаливать от долгой пешей прогулки на высоких каблуках. Скорее бы оказаться дома. Есть хочу ужасно и устала. Два собеседования подряд прошла, но, кажется, ни на одном из них мне ничего не светит. Не знаю, чем не понравилось, но такое чувствуется сразу. Кадровики выглядят так скучающе и незаинтересованно, что можно даже не стараться. Ну и ладно, я не сдамся. У меня много вариантов. Высшее образование позволяет выбирать из нескольких специальностей, пусть даже и опыта пока больше всего в качестве секретаря. Попробую все, что доступно. Глядя себе под ноги и варясь в собственных мыслях, я шла в оранжево-красных лучах заката, пробивающихся между старыми панельными пятиэтажками и густыми ветвями деревьев во дворе. В ушах только стук каблуков, в руках маленькая сумочка и потрескавшаяся асфальтовая дорожка перед глазами. «Ника!» Кто-то схватил меня за плечи, когда я буквально врезалась в твердое большое тело. Я испуганно вздрогнула и отшатнулась, поднимая глаза. «Артур!» «Ты что тут делаешь?» Я затравленно огляделась, не понимая, как он мог оказаться именно здесь, когда максимум, что знал, это где живет моя мама. «Это не важно. Я искал тебя и нашел». Пришлось снять с себя его руки. Он неохотно, но отпустил. Я возмущенно оглядела его, как всегда лощеный, но слегка взъерошенный какой-то, будто сильно волнуется. Рубашка расстегнута на три пуговицы, словно ему жарко тут стоять на солнышке и дожидаться меня. «Не надо было меня искать!» Я попыталась его обойти в сторону своего подъезда, до которого осталось рукой подать. «Выслушай меня!» И голос, взволнованный какой-то. «Нет, Артур, пропусти. Я домой хочу, очень устала. И говорить нам не о чем больше». «Один разговор. Давай будем вести себя как взрослые и рассудительные люди», настаивал он, пытаясь преградить мне дорогу. Я остановилась и глубоко вздохнула. Посмотрела на небо, на зелень и окна старого дома. Только потом на него. «Взрослые рассудительные люди? И это ты мне говоришь? После того, как просто вышвырнул меня посреди дороги ночью? Ты вообще знаешь, что там со мной произошло? Меня могли убить и в лесу труп бросить, и никто бы не нашел и не хватился, пока не сгнила бы. И ты после этого хочешь со мной поговорить?» И тут он сделал то, чего я не могла бы ожидать после всего произошедшего. Грохнулся передо мной на колени и обнял за бедра, прижимаясь лицом к животу. «Ника, солнце мое, любовь моя, прости меня!» «Артур, ты что?» Я схватила его за плечи, пытаясь оторвать от себя. Бабули на дальней лавочке заинтересованно подняли головы. «Я психанул, я был в бешенстве. Я не думал, что я творю. Ты меня так вывела из себя, и я не контролировал. Я совершил кошмарную вещь». Он вцепился, как клещ, и я не знала, как прекратить это представление, потому что не слишком сильно верила ему. Он был эмоциональным и вспыльчивым, но не до такой степени, чтобы ползать по полу на коленях. «Пусти, встань!» — тянула я его. «Я мудак, я редкостный идиот. Я так злился, что не сразу осознал, что натворил. Я потом узнал, что там на дороге творилось. Стал искать тебя, хотел связаться, а у тебя телефон не отвечал». «Ты мне не звонил». «Еще как звонил, каждый день названивал. Хотел поговорить с тобой, узнать, что ты жива и в порядке». «Встань с земли, прошу тебя». Наконец он поднялся с колен и теперь возвышался надо мной, но при этом все равно выглядел очень нехарактерно для всемогущего самоуверенного Вильнера. Не мог же и правда так переживать. Или мог? «Я знаю, что ты меня теперь ненавидишь, и у тебя много поводов для этого, но прошу, дай мне шанс хотя бы объясниться. Давай поговорим». «Я уже слышала все, что ты хотел сказать. Про мое место в пищевой цепочке и твои потребности, которые я не могу удовлетворить. И блондинку твою видела. Никуда она не делась, как и твои с ней свидания. Что ты еще нового можешь мне сказать?» спрашивала я, видя, как он отодвигается, но продолжает на меня смотреть упрямо и непоколебимо в своих намерениях. «Я могу сказать тебе новое. Ты только дай мне шанс это сделать». Он взял меня за руку. «Один единственный раз выслушай меня. Если после разговора для тебя ничего не изменится, значит, разводу быть. Я не буду препятствовать». «Я не хочу слышать от тебя новой лжи!» Не верилось мне в его такое внезапное раскаяние. «И не услышишь!» Он собрался, принял уверенный и мужественный вид, каким всегда и был для меня раньше, каменной стеной, за которой я жила и горя не знала. Я покачала головой в сомнении, а он настоял. «Я не буду врать. Я хочу объясниться». «Хорошо», — сдалась я. «Я тебя выслушаю один раз». «Поедем, поужинаем вдвоем, где нам не будут мешать. Ты устала и, должно быть, голодная. Я не хочу, чтобы этот разговор произошел...» Он огляделся на окна домов и бабуль на лавке. «Здесь, при всех». «У меня квартира в этом доме». «Давай поедем в ресторан, тут рядом есть хороший. Там будет тихо и спокойно», — настаивал он. «Тебе даже не придется волноваться, что осталось со мной наедине, раз я настолько теперь тебя пугаю». Это подкупало. «Хорошо, я поужинаю с тобой, но только ужин и разговор, ничего более». «Именно это я и прошу». Он вновь спокоен и собран, махнул рукой в сторону, будто приглашая меня куда-то. Как я сразу не заметила огромный внедорожник Лексу, стоящий во дворе, я не знаю. Слишком глубоко была погружена в свои мысли и не смотрела по сторонам, идя домой. Но вот я уже еду на нем, как и всегда на переднем пассажирском, когда Артур ведет сам, а не его водитель. К лучшему, что нет водителя. Я не хочу видеть лишних людей из нашего прошлого. Да и поговорить лучше всего тет-а-тет. Я должна сама разобраться со своим бывшим мужем раз и навсегда. Словно готовился заранее, Вильнер привез меня в мой любимый ресторан «Собор де ла Вида», который находился не так уж и рядом, как сказал Артур. Мало того, оказалось, что у него тут заказан столик в уютной приватной комнатке, отделанной под каюту корабля, с большим аквариумом на одной стене и удобными креслами вместо обычных стульев. Не успела я сесть в кресло, радуясь, что могу расслабиться в удобной позе, как Артур уже заказал мне легкий ужин из моих любимых блюд. Это начинало наводить на мысли, что он пытается умаслить меня перед разговором, подлизаться через мои любимые места и пищу. «Я хотела бы сама выбирать, что я буду есть и как я буду дальше жить», — начала я разговор вместо него. Уж больно оттягивал неизбежное. «Я заказал бутылочку шабли, чтобы разговор пошел проще». Он будто не услышал меня или намеренно проигнорировал. «Я хочу поговорить без взаимных упреков и скандала в общественном месте. Ты же тоже этого хочешь? Сейчас мы оба поедим, и у нас хватит сил на серьезные обсуждения нашей дальнейшей жизни». Я вздохнула. «Хорошо, я буду один бокал, и хватит тянуть время». «Толику терпения, любимая. Будь ко мне снисходительна. Поверь, отсюда мы оба уйдем удовлетворенными».